Глава 15. Москва, июль 1945 года. Венгрия, район озера Балатон, февраль-апрель 1945 года. В эту важную поездку Франц Фишер решил костыли не брать, но от палочки не отказался. Все-таки далековато. Самодельный протез, над которым он 2 недели корпел у верстака в дальнем углу сарая, неплохо притерся к культе и уже не беспокоил. Это в первые дни, приступая к тренировкам, он мучился до стонов и жгучих слез. Мучился, но расхаживал по двору на костылях и, самую малость, чтобы затея не вышла боком, касался земли искалеченной ногой. Не желала культя принимать узкой полости протеза. Ни в какую не хотела. Далее последовали регулярные тренировки. Каждый день сначала по 15 минут, потом по 30, по 50. Иной раз после ходьбы культю приходилось отмачивать в теплой воде, а на ночь ставить водочные компрессы, чтобы не подыхать от ноющей боли. Но постепенно привык, расходился, и вот уже несколько дней не прикасался к костылям и ощущал себя полноценным человеком. Из автобуса он вышел на остановке в Большой Харитоньевский переулок, в центральных районах Москвы. Франц бывал нечасто, совершенно их не знал и путался. Скоро он понял, что идет не туда. Остановив белобрысого паренька-старшеклассника, спросил, как пройти до улицы Машкова. Орденские планки на легком пиджачке и палочке играли свою роль исправно. Паренек отрапортовал с таким рвением и задором, что ветеран невольно улыбнулся, поблагодарил. И зашагал в нужном направлении, слегка опираясь на палку. Серьезным экзаменом протезу стала вылазка ранним утром в Михалковский тупик, где проживал последний подозреваемый в краже золотых слитков, грузин Георгий Чиковани. Всех имевших отношение к прибывшему из Венгрии эшелону, к тому дню Франц допросил и отправил в иной мир. Оставался Чиковани. Протез оказался удобным и ни разу не подвел. Зато чуть не подвела дикая случайность, когда пара залетных идиотов выросла навстречу спешащему на работу грузину. До рассвета оставалось около часа. Франц шел по неосвещенной улице следом за жертвой. Глаза привыкли к темноте, правая ладонь сжимала наточенный эсэсовский кинжал. План в голове созрел быстро. Он нагонял тщедушного мужичка, готовясь ударить рукояткой в затылок. Так, чтобы тот не потерял сознание и был способен отвечать на вопросы, но при этом не сопротивлялся. И вдруг впереди выросли тени двух здоровяков. Согнувшись пополам, Франц нырнул к ближайшим кустам и только через секунду вспомнил о протезе. «Ого!» — молнией прошибла радостная мысль. «А ведь я снова стал подвижен, как раньше, как до ранения». Убрав кинжал в ножны, он вынул из кармана свой парабеллум, подвинул пальцем флажок предохранителя и замер. Эти двое оказались типичными бандитами, одетыми в полувоенную форму. Их разговор длился всего полминуты, после чего один ударил Чиковани по голове, другой несколько раз сунул в грудь длинным ножом или кинжалом. Грузин вскрикнул и упал замертво. Бандиты поспешно его обыскали и смылись в противоположную сторону Михалковского тупика. Франц слышал, как звякнул связка ключей, здоровяки испортили его планы. Допросить Чиковани не удалось, но ключами от дома и от склада номер 9 он без труда разжился. Улица Машкова поначалу виделась бесконечно длинной, а вышла всего в один изогнутый квартал. Нечетная сторона была застроена в основном небольшими одно- и двухэтажными домами. Почетные высились красивые добротные строения, закрывавшие собой половину московского неба. Франца интересовал старый 5-этажный дом под номером 14. Постукивая палочкой по асфальту, он неспешно ковылял по тротуару, поглядывая на высокие дома и стараясь не привлекать к себе внимания прохожих. «Вот он», — прошептал инвалид, поравнявшись с подъездом под табличкой с 14 номером. Вход был заколочен, пришлось вернуться идти кругом через длинную арку и мрачный двор. Ситуация благоволила. Ни во дворе, ни в подъезде жильцы дома ему не повстречались. Нужная квартира под номером 13 оказалась на 5-м этаже. Поднявшись на площадку и успокоив дыхание, Франц вынул из-за пояса пистолет, обернул его несколько раз прихваченным из дома пустым вещмешком с маленькой дыркой от пули, после чего нажал кнопку электрического звонка. За дверью было тихо, ни шагов, ни шорохов. Он позвонил еще раз, подождал, никого. Спрятав оружие, достал из кармана несколько отмычек различной формы. Выбрав подходящую, сунул ее в замочную скважину, нащупал суводальные пластины. Через 2 минуты механизм замка хрустнул и провернулся. Дверь бесшумно отворилась внутрь полутемной прихожей. Фишер перешагнул порог, прикрыл за собой дверь, осмотрелся. По обстановке быстро понял, что хозяева въехали в квартиру недавно. В прихожей вдоль стены, дальше в коридоре стояли коробки, узлы, пара чемоданов, связки книг. Заперев дверной замок при помощи той же отмычки, инвалид прошелся по квартире. Самой обустроенной выглядела кухня, почти новые рабочие обеденные столы, три стула. На стенах против большого окна два деревянных шкафчика. На окне свежие занавески. Из двух комнат жилой выглядела одна, широкой кроватью, шифоньером, трюмо и выходом на балкон. Во второй хозяева делали ремонт, она пустовала, стены начали обклеивать старыми газетами. На полу валялись инструменты, гнутые гвозди. В углу стояла помятая кастрюлька с клейстером и двумя кистями. Франц удовлетворенно потирал руки. В необжитой квартире долго искать не придется. Вещей мало, мебели и того меньше. Начал с кухни, быстро прошелся по шкафчикам, открыл дверки и заглянул внутрь рабочего стола. Слитков там не было. В углу темнел узел из старой скатерти. Приподняв его, Франц определил. Внутри кастрюли, сковородки. Следующими объектами стали туалет и ванная комната. На них ушло не более 2 минут. В жилой комнате он перерыл шифоньер, наполовину заполненный женскими платьями, мужскими костюмами и военной формой. В 2 нижних ящиках хранилась обувь, в 3-м разная мелочевка, ремни, подтяжки, чулки, носки. Под кроватью валялись мужские тапочки, пустая бутылка из-под вина, не первой свежести носовой платок. Фишер подошел к трюмо, сработанному хорошим мастером в начале века. Оно выглядело как солидный письменный стол с 2 массивными тумбами, узкой столешницей и выдвижными ящиками. Разве что сверху посередке размещалось большое стационарное зеркало, а по бокам 2 узких поворотных. Проверка трюмо тоже много времени не отняла, но одарила надеждой. В левом ящике сыскался черный бархатный мешочек с золотыми монетами, кольцами и всякими побрякушками, среди которых попадались и по-настоящему дорогие, с краплениями бриллиантов. «А ты не так прост, как казался», — заулыбался Франц. «Кажется, я на верном пути». Проверка вещей, громоздившихся вдоль стен коридора и прихожей, также ничего не дала. В чемоданах была утрамбована обувь, женские туфли, босоножки, пара новых хромовых сапог, ботинки большого размера. Имелись и всевозможные предметы, необходимые в быту. Замотанные в платки и салфетки столовые приборы, чайный сервиз, солонки, вазочки, статуэтки. Оставшиеся пустоты заполняли перевязанные бечевкой пачки писем и фотографий. В узлах он обнаружил женское пальто, скатерти, покрывало, гобелен ручной работы и большое количество постельного белья. Золотых слитков нигде не было. «Вердамте, саршлох, ву хасту майн голь варштехт», — тихо выругался немец. Он поднялся с колен, отряхнул брюки и еще раз прошелся по квартире. В ее пределах он проверил и осмотрел все. «Балкон». Постукивая палкой, немец проковылял к распахнутой двери. Балкон выходил в небольшой двор, где стояло 2 лавочки и росло единственное дерево. Прежде чем выйти на огороженное каменным парапетом пространство, он осторожно зыркнул по окнам соседних домов. Свидетели обыска ему были ни к чему. На балконе Фишер нашел лишь слой глубинного помета и пустой проржавевший бак, в котором бывшие хозяева квартиры когда-то кипятили белое постельное белье. «Ту герст ми ау ди ая», зло процедил немец и вернулся в квартиру. Далеко он не ушел, присев на подоконник, достал папиросы, задумавшись, закурил, выгоняя дым на улицу, чтобы в квартире не оставалось запаха. Насладившись дымком, он бросил окурок за парапет. Потом дошел до кухни, взял стул, поставил его напротив прихожей, сел. Прислонив к стене свою палку, достал парабеллум, снова обмотал его вещмешком и принялся терпеливо ждать возвращения хозяина квартиры. Другого варианта отыскать золотые слитки у Франца не было. Распрямив ногу с протезом, он устроил ее поудобнее, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза. Путешествие в один из центральных районов Москвы утомило его, и сейчас он отдыхал. Лишь один слух оставался настороже, вылавливая каждый звук, доносившийся со двора. Франц Фишер родился и вырос в небольшом городке Екатериненштадт, раскидавшем свои ровные кварталы на левом берегу Волги между Самарой и Саратовом. Словно издеваясь над жителями, власти постоянно меняли название города. Баронск, Екатериноград, Маркштадт. Жители ворчали, не успевая запоминать и предупреждать далеких родственников об изменении их почтового адреса. Франц Росс учился в мужской гимназии, дружил с такими же мальчишками из немецких семей. Даже едва не умер от голода в 1920-м. По выходным дням ходил в Евангелическую лютеранскую церковь, покуда в 1929 году большевики ее не прикрыли и не устроили в ней дом культуры завода «Коммунист». В дом культуры он тоже захаживал, но в голове уже зрело недовольство, замешанное на непонимание происходящего. В середине 30-х годов отношения СССР и Германии стали сложными. Это моментально отразилось на поволжских немцах. Начались аресты, репрессии и повальная депортация из автономии. Тысячи семей принудительно переселялись с сотрудниками НКВД в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Отец Франца занимал должность главного инженера в единственной МТС Маркштадта. Станция имела 150 тракторов, около 300 водителей и механиков и обслуживала более десятка близлежащих колхозов. Юный Франц постоянно крутился возле техники и прекрасно ее изучил. Когда подошел срок, поступил на работу в МТС младшим механиком. Позже выучился на водителя грузовика. Отец никогда не интересовался политикой, отдавая всего себя работе. Но даже он почувствовал сгущавшиеся над собой тучи. Не дожидаясь ареста или принудительной высылки, он выхлопотал командировку на Харьковский тракторный завод. Забрал сына и уехал. В Харькове отца все-таки арестовали. Однако до ареста он будто нутром чувствовал. Старший Фишер успел снабдить Франца небольшую суммой денег и посадить на поезд, идущий в недавно присоединенную Западную Украину. Там лиц германского происхождения пока не трогали. Путешествие до Галичины вышло трудным и долгим. Однажды юноша заинтересовалась милицией, и его ссадили с поезда. Франц сумел выкрутиться, сбежав из отделения через окно. Еще труднее пришлось в Галичине, когда он искал нужных людей, готовых практически бесплатно переправить его в Польшу. Такие люди, слава Всевышнему, нашлись, и вскоре он оказался в польском Жешуве. В этой стране тоже было неспокойно. На присоединенных к Германии польских землях полыхала расовая политика с принудительным переселением. И здесь судьба одарила молодого Франца приветливым взглядом. Лица немецкой национальности считались привилегированной социальной группой. Их не трогали, им помогали, трудоустраивали. Некоторым в качестве поощрения разрешалось выехать в Германию. Францу здорово повезло. Его отправили в Краков, столицу генерал-губернаторства, где требовались надежные работники, желательно немцы. Там он прошел двухнедельную проверку и месячные курсы ускоренной армейской подготовки. Он с детства знал, что такое дисциплина, работать умел, автомобиль водил уверенно, а благодаря отцу прекрасно разбирался в моторах. Начальство оценило багаж его знаний и старания, и к концу 1940 года он отправился на службу в Германию, где сменил грузовик на легковой автомобиль, а серо-зеленая погона вермахта на черной погоны СС. Фишер очнулся от воспоминаний. Культя немного затекла и начала беспокоить. Задрав брючину, он ослабил застегнутые на голени ремни, удерживавшие не только протез, но и длинный эсэсовский кинжал. Расправив брюки, прислушался. Во дворе и за входной дверью было тихо. Хотелось курить. Поднявшись, он опять подошел к двери балкона, снова пробежал взглядом по окнам дома напротив, достал пачку беломора спички. Прикуривая, вдруг усмехнулся и посмотрел на стоявшую у стены палочку. Да, он все чаще забывал о проклятых приспособлениях для инвалидов. Еще бы вернуть пропавшее золотишко. Выпустил он тонкую струйку дыма. Вернуть? Этого будет мало. Надо еще сбежать из этой сумасшедшей и злобной страны. Ничего, однажды получилось, получится и во второй раз. Не договорив, он замер. Внизу во дворе хлопнула дверь подъезда. Кто-то, громко разговаривая, поднимался по лестнице. Затянувшись в последний раз, Франц выбросил папиросу и быстро вернулся к стулу, на котором лежали пистолет и вещмешок. Через 3 секунды он уже стоял за углом прихожей. Прошло 5 секунд, 10, 15. Нет, тревога была напрасной. Теперь уже в подъезде, этажом или двумя ниже, хлопнула входная дверь, голоса стихли. «Фух», — выдохнул Фишер и упал на стул. Предстояло запастись терпением и ждать дальше. Сознание он потерял в лесу, Память не зафиксировала, как Хорих подпрыгнул на корневище, подмел кусты и врезался в огромное дерево. Дальше был сплошной сумбур. Удивленный мужской голос, боль в спине и ноге, стоны, лай собак, размеренный шорох листвы. Вспышки света и проблески сознания появились в незнакомом сарае, обустроенном под столярную мастерскую. Зрение фиксировало черноту прокопченного потолка, падающий сбоку свет на плоские стеллажи и боксы со столярным инструментом. Зрение плохо фокусировалось. Через несколько секунд картинка отдалялась, растворяясь в вязком тумане. В моменты прояснения Франц замечал рядом с собой незнакомого старика. Сначала он был в теплой накидке и войлочной шляпе, завернутыми кверху полями. Позже он появился в другой одежде. Старик назвался Иштваном и объяснил, что нашел Франца в машине во время охоты. Трижды вырываясь из липкого сна, водитель генерала СС видел над собой только низкий потолок из потемневших от времени печного дыма досок. Затем очнулся, лежа на животе. Он был полностью раздет, в спине, там, куда ударила пуля, ковырялся упрямый старик. По запахам, по инструментам, по ловким движениям он догадался, что старик Иштван имеет отношение к медицине. Францу хотелось спросить, что с Хорихом, но не было ни сил, ни возможности. Жуткая боль под правой лопаткой, отдающая до правой ноги, выдавливала из него лишь хрипы да протяжные стоны. Закончив со спиной, Иштван накрыл его теплым пледом и переключился на простреленную ногу. Снял наложенный в лесу жгут, обмыл от запекшейся крови, продезинфицировал. Затем тщательно ощупал кости и суставы, вызывая порой неимоверную боль. Ворча что-то по-венгерски, он принялся скоблить рану скальпелем. Вероятно, пытки, которые применялись к врагам Рейха, были сродни этой. Перед тем, как снова потерять сознание, Франц чувствовал, как крошатся от скрежета его зубы. Это было очень больно, но венгер постоянно приговаривал. «Не дергайся, хочешь остаться с ногой, терпи». Пытка закончилась. Доктор наложил на вычищенную рану зловонную мазь и плотно забинтовал ногу. Через полчаса он заставил Франца поесть и надолго пропал. Немец проспал почти двое суток. Изредка сон отпускал его, в такие моменты он чувствовал, как старик колдует над его ногой, снимает повязки, ощупывает, ковыряет рану металлическими инструментами, снова накладывает холодную мазь и плотно бинтует. Балансировать между забытьем и явью пришлось довольно долго. Когда он выспался и окончательно пришел в себя, Иштван с беспощадной уверенностью сказал: «Рана на твоей спине меня больше не беспокоит, скоро ты о ней забудешь. А с раздробленной ступней придется расстаться». Фишер был категорически против ампутации и не соглашался даже тогда, когда доктор, сомкнув над переносицей кустистые брови, стращал летальным исходом. Впрочем, сопротивление длилось ровно до того момента, пока плоть не начала чернеть. Вспыхнувший жар снова лишил Франца сознания, и старик Иштван, не теряя ни минуты, приступил к операции. «Фасхас тугетан харшлох», простонал немец, придя в сознание на следующий день. «Не следует ругаться», — ответил старик, поставив перед пациентом завтрак. «Ты лишился ступни, но жизни твоей отныне ничего не угрожает». Франц был взбешен и раздавлен. Он ничего не ответил доктору. Молчал и отказывался от пищи ровно сутки. Потом, когда Иштван появился в сарае, схватил его за руку. «Где мой хорь?» «Не знаю», — качнул тот седой головой. «Уволок его кто-то из леса. Вчера прогулялся с ружьишком до того места. Все вокруг истоптано, видны следы тяжелого грузовика». Это известие окончательно добило Франца. «Что же мне теперь делать?» — тихо спросил он. Слезы душили его. Без ноги, без машины, без будущего. Правая ладонь его рывками двинулась по верстаку, и что он догадался, что он ищет свой пистолет, и поспешил успокоить. «Раз уж я вытащил тебя с того света, то помогу устроиться и на этом. Только поговорим на эту тему позже, когда ты наберешься сил и будешь готов покинуть мой дом». Ждать пришлось довольно долго. Боль уходила из ноги нехотя, раны подживали медленно. Иштван дважды в день менял повязки, придирчиво осматривал швы, смазывал их чем-то. Над имением Геры все чаще пролетали самолеты. С востока, с юга, а иной раз и с севера доносились отголоски канонады. В ночь на 6 марта немецкие войска начали наступление. Об этом торжественно твердили все венгерские радиостанции. Несколько дней рядом с лесом и в небе над ним шли бои. Однако, понеся огромные потери, немцы прекратили наступление, и тут же 15 марта советские бомбардировщики осуществили массированный налет на промышленный район Вестфрома и расположенный к юго-востоку от города военный аэродром. По завершении налета советские войска перешли в наступление. 23 марта город Вестфром был взят, и вокруг все стихло. Ни взрывов, ни стрельбы, ни самолетов. Удивительнее всего стало то, что за 18 дней жуткой мясорубки у северных берегов Балатона возле имения Иштвана не появилось ни одного солдата. Ни русского, ни немецкого, ни венгерского. «Сегодня слушал новости», — шепотом сообщил Иштван, словно кто-то мог подслушать их разговор. «Несколько русских армий, первая болгарская и третья югославские армии, стремительно продвигаются на северо-запад Венгрии. Немецкие и венгерские войска отступают». Франц заметил в глазах доктора страх. Он был растерян и не знал, чего ждать от новой власти. Пока его имение и маленький городок Фельшорж находились в нейтральной зоне между подразделениями болгарской армии и немецкими пехотными частями, охранявшими военный аэродром, ему было спокойнее. Большой и довольно густой лес предпочитали обходить стороной и те, и другие. Теперь огромным районом, охватывающим озеро Балатон, завладели войска неприятеля. И кто знал, что за интерес приведет их в глухую чащу? Ведь рано или поздно этот интерес появится. «Иштван, ты боишься, что тебя расстреляют за то, что приютил и выходил немца?» — напрямую спросил Фишер. «Полагаю, нас расстреляют обоих», — ответил тот и тут же сам озадачил пациента вопросом. «Послушай, в забытии ты говорил не только на немецком, но и на каком-то славянском языке», — Франц улыбнулся. «Я родился и вырос в России». «Вот как?» — вскинул брови старик. «Значит, ты в совершенстве владеешь русским языком?» «В моем родном Екатерининштате мы свободно разговаривали на двух языках». «Это меняет дело?» «Это совершенно меняет дело», — подхватил венгер и на несколько минут исчез из мастерской. Вернулся он с небольшим узлом из суконной шинели. Положив его рядом с Францем, он развернул шинель и показал выстиранную, выглаженную, идеально сложенную гимнастерку с погонами капитана Красной Армии. Ниже находилась пилотка, галифе и начищенные хромовые сапоги. «Откуда это у тебя?» — подивился немец. Иштван снова присел рядом. «Как-то в середине декабря прошлого года, утром, услышал я страшную стрельбу в лесу. Тогда фронт далековато был, а стреляли метрах в 500 юго-западу от моего дома. Через час-полтора страх поутих, а любопытство взяло свое. Взял я собак и ружьишко, пошел прогуляться в ту сторону. Нашел небольшую поляну, усеянную трупами русских солдат. 10 их было. Вокруг поляны тоже все в крови, но тех убитых и раненых унесли, а русских попросту добили и бросили, забрав все, что при них имелось. Один лежал с погонами, простреленная голова, пули, разбита кость ноги, повыше щиколотки. Форма новенькая, чистенькая, словно вчера получил. Решил я их похоронить, не делая это, когда мертвых оставляют на растерзание диким животным. Сходил с лопатой, до вечера копал на краю поляны общую могилу. Всех перенес, уложил рядком, плечом к плечу. А этот, последний, жалко мне стало его форму. Снял шинель, гимнастерку, стал стягивать сапоги, а в голенище пачка бумаг припрятана. Удостоверение личности, расчетная книжка, наградные документы, старые письма, какой-то документ по продовольствию, медицинская справка. Старик достал из кармана тонкую пачку документов и писем, передал Фишеру. «Посмотри, тот офицер даже внешне похож на тебя. И роста был такого же, и сложения». Немец к середине рассказа понял идею доктора, приободрился и изучил бумаги с явным интересом. Особенно долго и пристально он разглядывал фотографию капитана на первой странице небольшой книжицы с надписью «Удостоверение личности начальствующего состава РККА». В других документах фотографии владельца он не нашел. «Да, сходство есть», — кивнул он. «Правда, он постарше на пару лет». «Забери эти документы и хорошенько их изучи. Они теперь твои». «Благодарю, Иштван. Я остался без документов, потому что побывал в русском плену. Теперь другое дело. Ты оказал мне огромную услугу». Поблагодаришь, когда будем прощаться. Когда это произойдет? Скоро, ответил доктор. Во второй половине апреля. К тому времени позабудем о морозце, о ночных холодах. Воздух будет свежий, но станет теплее. Вот тогда и тронешься в путь. Воздух будет свежий, но станет теплее, повторил Фишер и вдруг приободрился. Вентиляция. Пердам ты чайсу. Как же я забыл про вентиляцию. Он так резко вскочил со стула, что задел стоявшую у стены палку. Она упала и с грохотом покатилась по деревянному полу. Немец подхватил ее, замер, прислушался. Нет, реакции на шум не последовало, вокруг было тихо. Пройдя на кухню, он подвинул стул под вентиляцию. Выдернув замазанную алебастром решетку, пошарил ладонью в образовавшемся отверстии. Ничего. Только смешанная с жиром многолетняя пыль. Чертыхнувшись, он отправился в туалет, затем в ванную. В ванной комнате пальцы уперлись во что-то твердое. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Неужели нашел? Но нет, это был кирпич. Всего лишь выступающий из кладки в вентиляционное пространство кирпич. Сплюнув, Фишер поплелся к стоящему в коридоре стулу. Прошло несколько недель. Раны на спине и нижней конечности Фишера затянулись. Доктор сдержал слово. И 20 апреля они попрощались. Посидели за столом в хозяйском доме, выпили по рюмке крепкой паленки, перекусили. Иштван Гера намеревался проводить новоявленного Федора Хлынова до дороги, ведущей через Фельдшорш в Эспрем. Именно там он посоветовал ему искать пропавший хорьк. Ну а где же еще? Только в Эспреме сновали по хорошим мощеным дорогам легковые и грузовые автомобили. Имелись автомастерские и магазины, где продавали запасные части для разнообразной техники. Франц собрался первым и ждал Иштвана в просторной прихожей. Он был одет в форму капитана Красной Армии, которая пришлась ему в пору. На одной ноге сиял начищенный хромовый сапог, на другой нижняя часть галифе была подвязана. Он стоял, опираясь на костыли, в руке покачивался почти пустой вещмешок. В кармане шинели лежал парабеллум с запасным магазином и россыпь патронов. «Я иду, Франц!» — крикнул со второго этажа старик. «Решил надеть потёртый шерстяной свитер. Прохладно сегодня». Он спустился по деревянной лестнице и направился к выходу. Едва он завернул к прихожей, как раздался глухой выстрел. Старик кохнул, осел, неловко повалился на бок. С ближайшего дерева вспорхнула птица, в небольшом вольере у дома разом залаяли две собаки. Фишер развернул вещмешок, в котором дымилась маленькая дырка от пули, сунул пистолет в карман. Пройдясь до столовой, он вынул из буфета бутылку паленки и заковылял обратно к двери. На костылях он начал ходить недавно, быстро и уверенно перемещаться пока не получалось. По дороге Франц не пошел, опасаясь встретить кого-нибудь из жителей Фельдшорша. С этой минуты ни один человек в мире не знал о перевоплощении Франца Фишера, Федора Хлынова. «Но лучше не рисковать и не встречаться с пациентами доктора», — решил бывший эсэсовец. «Все должно быть чисто, абсолютно чисто». Покинув имение, он сразу свернул в лес и кружными путями двинулся в Эспрем. Со двора донеслись детские голоса, спорили два мальчугана. Хлопнула подъездная дверь, звуки вернули Фишера из воспоминаний в реальность. Он прислушался. Мальчишки продолжали кричать, заглушая происходящее в подъезде. Пришлось встать, прикрыть балконную дверь и подойти поближе к прихожей. Все верно, по лестнице кто-то поднимался. Шаги были размеренные, неторопливые. Фишер прижался к стене, чтобы оказаться за дверью, когда кто-то войдет в квартиру. Шаги приближались. Человек миновал четвертый этаж, стал подниматься на пятый. Франц перехватил поудобнее обмотанный вещмешком пистолет и приготовился к встрече. Впрочем, на площадке каждого этажа располагалось по три квартиры. Поднимавшийся мог запросто войти в соседнюю. Тогда придется опять устраиваться на стуле и ждать. Человек поднялся до площадки, на пару секунд задержался у ступенек, роясь в кармане в поисках ключей. Звякнула связка. Неизвестный подошел к двери 13-й квартиры и вставил ключ в замочную скважину. «Наконец-то!» — затаив дыхание, обрадовался бывший генеральский водитель.